Сам же Энгельгард, видимо, иначе оценивал свое заступничество за Пушкина перед царем. В более поздние годы делал попытки установить отношения с Пушкиным хотя бы на уровне добрых и старинных знакомых. Пушкин и в этом отказал своему бывшему директору. Да чего же упрям был Александр Сергеевич? Это, по его словам, в моей родословной родовая черта рода Пушкиных. У самого же Пушкина упрямство приобретает характер постоянства в лучшем своем качестве. Если он на чем решительно настаивает, так это диктуется ему необходимостью неизменно оставаться самим собою. Ах, как трудно и сладостно было Пушкину всегда быть Пушкиным! Но для этого какая гибкость требовалась от него? Однако он избегал знакомств, которые бы как-то травмировали его. Этим, конечно, и объясняется отстранение Пушкина от Энгельгарта в последующее время. С Энгельгартом связано было у него неприятное воспоминание о покушении на его независимость. У меня, разумеется, нет никакого намерения как-то развенчать воспоминания Пушкина о Пушкине, но все-таки им надо знать цену. Они по преимуществу бытописания. Пушкин дал односторонние зарисовки своего друга уже в пору его известности, поверхностно истолковав его поведение в большом свете, о чем у нас уже была речь. Я говорю здесь, однако, не только о самих по себе просчетах Пушкина и Энгельгарта, столь различных между собой в их отношении к Пушкину. Для меня важно то, что они смотрели на Пушкина в человеческом смысле схожими глазами, то есть мерили его меркой, пригодной для всех. Уникален вообще всякий художественный гений, как человек, а не только как художник. Ибо гениальному художнику и в образе жизни своей суждено отклоняться от тех норм, в которые укладываются обыкновенные люди. Если брать даже и великого ученого, то как человек он отличается от других людей лишь масштабом своей личности. Художник же идет к своим открытиям только через свою душу, подвергая ее бесконечным испытаниям. А это означает, что ему приходится двигаться по пути проникновения в человеческую природу, начиная со своей собственной, вместе с этим и в бытие. Творить можно в смысле художественного творчества, лишь творя себя. Но бытие как творчество, я бы сказал, сохраняет и все его черновики. С этой точки зрения художник воспринимает всякого человека, а в первую очередь самого себя. Здесь причина его вечного недовольства собой. Отличие Пушкина от других гениальных художников слова – в сведении своей жизни к творчеству. Такая же установка творца обязывает и в повседневной жизни вести себя исключительно по закону самосозидающей личности, где всякая заданность отступает перед импровизацией. Потому в личность Пушкина возможно проникнуть, лишь выявляя ее исключительность. Он и сам поступал так. Он не искал смысла жизни вообще, как потом будут делать Достоевский и Толстой, а видел его в осуществлении собственного призвания. Надобности в самопостижении у него было не меньше, чем у какого-либо другого гениального художника, однако он был занят только тем, чтобы оставаться бескомпромиссно самим собою. С предельной четкостью эта установка Пушкина выражена в стихотворении «Поэт». Здесь проведена решительная граница между поэтом и человеком в поэте. Провозглашена полная независимость одного от другого. И тем неотвратимее доказана полная слиянность их. Как это само собой разумеется, законы творчества и по своей видимости, и по своему существу ничего общего не имеют с законами повседневного бытия. Провозглашая это, Пушкин провозглашал то, что он решительно свободен как в том, так и в другом отношении, а раз так, он в обеих сферах равен самому себе. Значит, как человек, он неотделим от себя